Пусть и оборжали это налитобъединение родник, о котором ниже, но смысл остается. Степачев, специализирующийся на французской литературе, мне очень пригодился, и как наставник по делам комбината, и как собеседник в литературе, и как советчик вообще. Он учил меня проникать в тайны взаимоотношений цехов и их взаимного жульничества, того же убойного и кожепосолочного, обвалочного и холодильника, фаршесоставительного и шприцовочного, ливера паштетного и, ну, допустим, субпродуктового. Как собеседник он заездил меня мыслями Бахтина о Рабле, что очень не нравилось Заритовскому. Заритовскому нужны были мысли для газеты. Валентина Васильевна часто болела или сидела с внуками, и редактор сам печатал материалы. Кстати, у него я взял дикарский, но надежный метод обучения машинописи. Если палец промахивался, ударял не по клавише, он кусал его за это. Печатал он медленно, одним пальцем, чтобы уберечь хотя бы один палец, и постоянно спрашивал. «Медпрепараты? Чего? Две буквы?» «Гематогена? Где можно перенос?» «Раблезианцы. Свиноконвейерный цех занял первое место. Давайте срочно заголовок». «Пальма первенства свиноконвейерному цеху», — говорил я. Степачев хмыкал. «Пальма и свиноконвейерный. Фи! Грубо, дети!» «Называй ты», — требовал редактор. «Должна быть благородная простота. Сейчас месяца 3-4 свиней будет навалом, а коров уже, чувствуете, все меньше и меньше. Ты заголовок давай». И вновь впереди свиноконвейерный. Но Заритовский любил красивое. Проходила моя пальма. Работал я в многотиражке с раннего утра и до обеда. Потом мчался в институт. Иногда после занятий возвращался, чтобы сделать материал из вечерней или ночной смены. Всегда любил бывать в цехах. Писал по просьбе старых работниц заявки на радио, исполнить русские народные песни. Читал иногда в цехах в перерыве полулекции, полурассказы о литературе. Любил ходить к ветерану труда Мискину Александру Ивановичу, писал о нем. Но почему же так казенны были мои материалы? Какое оцепенение овладевало, какой гипноз кружил его по привычным звуковым дорожкам, идя навстречу, беря повышенные, подсчитав резервы, вахта экономии. И еще, и еще, все такая же через полосица, читает человек, и разве возникает желание брать повышенные, считать резервы? Нет. Слова даже не скользят, даже не отскакивают от взгляда, они просто не видятся. Уж лучше бы газетный лист был чист, не испачкан словоблудием, от которого, кроме ощущения гибели все новых деревьев, ничего нет. Строчат перышки, трещат машинки, а от этого клонят головы, хлопаются оземь березы и сосны, тополя и ели, отдают тела на растерзание машинам целлюлозной и бумажной промышленности. Зачем? Чтобы типографские машины печатали слова, которые никого не греют? Зачем тогда о себе писать так, как, например, в стихах о журналисте? Сердце его бьется на странице в пламенных строках передовой. С Мискиным много было разговоров. Комбинат строили. Микоян был через день да каждый день. Земля скипелась, ломом бьешь, бьешь, только огонь, искры. Первую линию пускали на холоде. За нож схватишься, к ножу рука пристает. За мусат — к мусату. Мусат, объясню, это стальной стержень, приспособление для доводки остроты лезвия. Сейчас деньги, развлечения, молодежи — все позволено. Поют, молодым везде у нас дорога, тюрьмы не боятся, тюрьмой хвалятся. Это как? Ботинки хорошие наденут, папироску в зубы. Нам дадут, бывало, на Пасху стакан семечек, уже радуемся. А если кто из молодежи курит, губы прямо с папиросой оторвут. Любил я писать и о ПТУ-100. Училище при мясокомбинате, еще бы в нем учился один из кумиров детства и отрочества, Виктор Талалихин. Он был для меня где-то совершенно небесный, а здесь стал земной и доступный. Завуч училища напористо говорила мне о главной опасности обучения бойцов скота